Глава 7. Былое. Две фигуры стояли у окна, освещенные ярким искусственным светом. Человек в белом халате и человек в бежевом. Старик со снежно-белой сединой в склокоченных волосах и зрелый мужчина, бритый почти наголо. В помещении было очень светло. Правительственные лаборатории первой категории не попадали под нормы распределения электроэнергии и график отключений. Но наружу, за стальные ставни, не проникал ни один лучик света. Если дальше, вглубь страны, светомаскировка соблюдалась кое-как, спустя рукава, то на побережье можно было с легкостью попасть под трибунал и действие особого акта по борьбе со шпионажем. И тем более здесь, на Бермудах. «Я нашел решение», — сказал Айзек, и в этих простых словах отразилось все. Годы адского труда, десятки тысяч экспериментов, бесплодные блуждания в лабиринтах тупиковых решений и мучительные поиски выхода. «Я все-таки его нашел», — негромко, с печалью в голосе повторил профессор, отходя от окна, у которого стоял до этого. «Странно. Я думаю, что это будет триумф, экстатический подъем или еще что-нибудь в этом же духе. Но я ничего не чувствую, Франц. Совершенно ничего». Проб промолчал. Впрочем, Айзек и не ждал ответа. Сейчас говорил не столько с ассистентом, сколько с самим собой, с тем Айзеком Эйнштейном, который более 20 лет назад решил, что силой своего гения стал равен Богу. «Знаете, я когда-то читал, что японцы говорили «самое сложное, кажущееся безыскусность», — промолвил Эйнштейн. «Я не понимал, как это может быть, ведь простое всегда проще сложного в познании и исследовании. А теперь древние самураи оказались правы. Решение лежало на поверхности. Нужен демпфер и специальная система антенн, действующая в резонансе с основным комплексом. Эффект отката нельзя обойти, но его можно перенаправить, как инженер отводит реку в искусственное русло. Стихия все та же, но ее мощь уже лишена угрозы. Здесь тот же принцип. Если все правильно рассчитать и синхронизировать процессы, уплотненный вакуум разрядится в демпфирующую среду». «Я не сомневался, Айзек, что вы сможете», — ободряюще улыбнулся Проб. И вдруг подумал, что впервые за все время совместной работы назвал профессора по имени. Ранее он почтительно именовал учителя «господин профессор». В крайнем случае просто «профессор», но это совсем в исключительных случаях. Они обменялись еще несколькими фразами, а затем Эйнштейн предложил. «Присядем, у нас еще есть время». Проб огляделся, словно впервые увидел их американскую лабораторию, такую не похожую на старую, берлинскую, которая располагалась у Фрайндхоф, большого кладбища. Здесь не было закопченных стен и низких потолков. Бронированные перегородки щиты разделяли огромный белый зал на отдельные секции для параллельного проведения самых разных опытов. На полу, в специальных канавах, змеились толстые кабели, прикрытые узкими решетчатыми панелями, чтобы лаборанты не спотыкались на каждом шагу. Громоздкие приборы в защитных кожухах перемигивались индикаторами и лампочками. Аппаратуры было много, большую часть уже вывезли. Осталось только самое тяжелое и громоздкое оборудование. В ранний предутренний час лаборатория пустовала. Лишь старый ученый и его единственный ученик и помощник присели на высоких стульях у лабораторного стола с небольшой сушильной печью на нем. Профессор, как всегда, носил белый халат, а Франц был облачен в бежевый плащ. У его ноги стоял дорожный чемоданчик. «Может быть, все-таки останетесь?» — с безнадежностью в голосе спросил Эйнштейн, уже зная ответ. «Нет», — в голосе Пропа слышались грусть и понимание, а также непреклонная решимость. «Мне трудно это понять», — с какой-то совершенно детской искренностью сказал Эйнштейн. «Я всегда был один, женщины слишком хаотичны и требуют слишком много внимания и времени». Он вновь криво усмехнулся. «Наверное, можно сказать, что я был женат на научных дисциплинах, собрав целый гарем. Но мне жаль, что у вас все так...» Он не закончил. Проб машинально, действуя словно во сне, достал из кармана куклу Вероники, которую сам шил ей на третий день рождения. От времени игрушка растрепалась и выцвела. Лишь несколько поблекших, буро-коричневых пятен выделялись на сероватой материи. И еще вышитая красными нитками буква «В» на крошечном платьице. Марта Каннингем. Он увидел ее на последнем пароходе из Германии, как назвали его американские газетчики. На самом деле евгенисты ввели систему контроля и обязательных проверок только через неделю, после того, как Нормандия отдала швартовы, унося профессора и ассистента через Атлантику. А так называемый ультиматум Астера был принят Францией и Испанией вообще через 2 месяца, притом только принят. Присоединение к пакту возрождения состоялось еще позже. Но огромный лайнер, обладатель голубой ленты Атлантики, оказался слишком велик, красив и известен. Как «Титаник» стал символом крушения веры во всемогущество техники, так последний рейс Нормандии завершил старую эпоху, став символом начала противостояния старого и нового света. На этом корабле Франц встретил свою будущую жену Марту, мать замечательной дочери, которую они решили назвать Вероникой. Раньше помощник Эйнштейна с определенным страхом думал, что задержись они с профессором на час-другой, и вместо Нормандии сели бы на совершенно другое судно, скорее всего, следующее в Британию. И тогда они с Мартой никогда бы не встретились, и не было бы нескольких лет счастья и мира, когда привыкший к затворничеству Франц вновь открывал для себя удовольствие простой, обыденной жизни и впервые познал счастье семьи. Заметим, к большому неудовольствию профессора, который искренне не понимал, как можно подвинуть науку ради каких-то женщин и тем более детей. Сейчас та же мысль вызывала совсем иные чувства. Не встретить проб будущую жену, та почти наверняка не поехала бы с ним на Бермудские острова, к новой лаборатории Эйнштейна, предоставленной правительством и армией Штатов. И тогда она, наверное, осталась бы жива. Он покрутил куклу в руках, как будто не зная, куда ее деть, и снова сунул в карман, на прежнее место, поглубже. Эйнштейн сопроводил его движение печально понимающим взглядом, так не вязавшимся со словами о непонимании института семьи. «Теперь Уилмингтон?» – спросил профессор, хотя и так знал ответ. «Да», – односложно отозвался проб, но после короткой паузы добавил. «Буду работать на военный флот, как инженер-технолог. А вы в Детройт?» «В Детройт. Побережье становится очень неуютным местом для научной деятельности, особенно после того, как отложилась Куба. Буду дальше работать над идеей Демпфера. Быть может, все-таки... Хотя, конечно, мирное применение моего эффекта уже никого не интересует. Все ждут, что я найду способ превратить морскую воду в пар прямо под вражескими армадами». Проб встал, одернул плащ. Вслед за ним поднялся со стула Эйнштейн, щурясь и протирая глаза. «Мне, пожалуй, пора», — сказал ассистент и ощутил укол растерянности, потому что понял. Он совершенно не представляет себе жизнь вне профессорской работы. Пару мгновений он испытывал невероятные силы искушения оставить чемодан, снять плащ и вернуться к старой, привычной работе. Снова выслушивать длинные сентенции профессора и его непременные «мы на пороге великих открытий». Франц машинально провел рукой по поле плаща, будто собираясь снять его, и глаза Эйнштейна, выцветшие, в черных крапинках, вспыхнули надеждой. Но рука пропа наткнулась на утолщение, карман, в котором лежала старая игрушка. «Нет, Айзек», — прошептал он, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. «Мне пора». Порывистым движением Эйнштейн шагнул к нему и ухватил за свободную ладонь обеими руками. «Франц, хочу сказать вам», — повторил он чуть дрожащим голосом, часто моргая. «Я прошу прощения». «Прощения?» — не понял проп. «Да, я не был добр к вам и относился к вашим талантам с пренебрежением. А вы тем временем... Мне следовало давным-давно, много лет назад, обратить внимание на то, что вы талантливый инженер, занимающийся самообразованием. У вас могла сложиться блестящая карьера технолога, но мои увлечения поглотили вашу жизнь. Простите меня». Проб разжал пальцы, и чемоданчик с тихим стуком упал на пол. Освободившись рукой, ассистент накрыл худые костистые пальцы Эйнштейна. «Нет, Айзек», — произнес он, и эти слова шли из самой глубины сердца. «Это была не каторга, а лучшее время моей жизни. Жаль, что все так получилось, но вам больше не нужен помощник, а я должен идти на войну, ту, которая мне по силам». «Прощайте, Франц, пусть вам сопутствует удача. Когда война закончится, найдите меня». «Прощайте, Айзек. Обязательно. Я обещаю». Выходя, проб не обернулся, а Эйнштейн не смотрел ему вслед. Обоим для этого было слишком тяжело. Пришло время и Айзеку покинуть лабораторию, чтобы переехать со всем научным скарбом в Детройт, ставший центром военной промышленности. Эксперименты профессора требовали все больше сложного и крупногабаритного оборудования. Поэтому логичным стало решение о размещении исследовательского центра близ кузницы американской армии. Но именно близ, чтобы не подвергать опасности промышленные объекты. Лаборатория Эйнштейна располагалась на Бермудах, на максимальном удалении от любопытных глаз. Но после минувших сражений у Америки уже не хватало авиации на прикрытие всей Атлантической зоны, и лабораторию пришлось эвакуировать. С тактической точки зрения Карибское сражение закончилось в ничью. Флот США понес чуть большие потери, но явный победитель не обозначился, и противники расползлись в разные стороны зализывать раны. Однако стратегически это была катастрофа. Южноамериканские страны замерли на старте, прикидывая, как бы подписаться под пактом Астера, чтобы не продешевить и при этом не попасть под коготь все еще сильного лысого орла. Белоголовый орлан – один из главных символов Америки. Карибские острова, бывшие французские колонии, упали в руки врага без боя. Куба. Кубинский гарнизон и ополченцы держались четверо суток. Упорство и решительность островного гарнизона, а также американского ополчения вошли бы в легенды, если бы было кому их рассказывать. Хотя ходили упорные слухи, что некие радиолюбители принимали какие-то сигналы даже спустя две недели после окончания боев. Но поскольку частные радиостанции уже давно реквизировали, кто знает, что там было на самом деле. Затем последовали бомбовые удары по Флориде и мятеж сепаратистов в Алабаме, которые, впрочем, подавились крайней жестокостью. Впервые за все время существования своей страны американцы почувствовали, что война происходит не где-то вдали, за океаном, в малознакомых и неинтересных местах. Нет, она уже стоит у порога, требовательно стуча кулаком в дверь. Противник получил возможность развернуть базы практически под боком у штатов, и общественное мнение американцев превратилось во взрывоопасную смесь. В ней на равных уживались шпиономания, пораженчество, готовность сражаться до последней капли крови и фатализм, обреченности. В лаборатории не оставалось никого, кроме нескольких десятков рабочих, охраны, до самого Эйнштейна, оставшегося проследить за демонтажом аппаратуры. Раньше Айзек поручил бы это пропу, но теперь отсутствие ассистента оставило в душе зияющую пустоту. «Мистер Эйнштейн!» – окликнул его охранник. «Пройдите, пожалуйста, к начальнику охраны. За вами прибыли». Профессор вздохнул и поплелся на два этажа выше. На него накатила странная апатия, полное нежелание что-либо делать. Одна лишь мысль, что придется переодеваться, собирать какие-то вещи, куда-то ехать, вызывала стойкий приступ идиосинкразии. «Лучше бы я начал изобретать мгновенный перенос материальных объектов в пространстве», — подумал Айзек. «Тогда никуда не понадобилось бы ехать». В кабинете начальника охраны ученого ждал человек в форме майора АНБ, словно сошедший с вездесущих пропагандистских плакатов. Широкая грудь, мужественное, гладко выбритое лицо с широкой нижней челюстью. Открытый взгляд. «Майор Кроул», — представился он, оставшись стоять. «Прибыл забрать вас. Срочно». «Но моя аппаратура», — попытался протестовать профессор. «Простите, у меня предписание. Вас ждут в Вашингтоне. Собирайтесь, мы вылетаем немедленно». «Вашингтон?» — растерялся Айзек. — Но меня ждали в Детройте. — Вашингтон, — нетерпящим возражения тоном подтвердил Кроу и повторил. — Собирайтесь. — Мои вещи собраны, — вздохнул профессор и поправился. — Почти собраны, но оборудование... — Не беспокойтесь о нем, технику доставят позже. — Ну, если это действительно так срочно, — пробормотал Эйнштейн, суетливо разглаживая чуть подрагивавшими пальцами полы халата. — Тогда я сейчас... К причалу вела аккуратная дорожка, частично асфальтированная, частично вымощенная плоскими камнями. Выйдя на свежий воздух, Эйнштейн поежился. Теплое пальто оказалось непривычно тяжелым. Профессор вообще очень давно не выходил на улицу и сейчас чувствовал себя как пришелец с чужой планеты. Воздух был слишком терпким, насыщенным, множеством незнакомых, точнее, давно забытых запахов. От него кружилась голова. Неяркое осеннее солнце слишком тусклое. После ярких электрических ламп Айзеку казалось, что он в гигантском амфитеатре, в котором выключили свет. Да и все вокруг слишком большое и далекое. Только серое небо казалось очень низким и тяжелым. Хотя, наверное, небо было самым обыкновенным. Просто Эйнштейн отвык от больших открытых пространств. Насколько можно считать открытой охраняемую зону пропускного режима с рядом однотипных трехэтажных зданий, охранными вышками и бетонными коробками складов. На мгновение профессор испугался, что у него начнется агорафобия, но собрал в кулак все свои невеликие душевные силы и закончил путь. У вспомогательного причала покачивался на широких поплавках четырехместный гидроплан. Айзек нервно оглянулся. «И это все? А я как-то привык к...» Он не закончил, но майор понял невысказанное. «Требования конспирации», — все так же веско пояснил он. «Минимум привлеченных сил, максимум секретности. Чем больше людей и техники, тем больше лишних ушей и глаз». Айзек не стал спорить с профессионалом, рассудив, что тому виднее, и неловко полез в самолет, Майор помог пройти по коротким сходням над темно-зеленой полосой волнующейся воды в салон, пахнущей кожей и самую малость бензином. Профессор торопливо сел в первое же кресло и крепко вцепился в жесткие подлокотники. До сих пор Эйнштейн никогда не летал на самолетах, тем более на водных, поэтому ощущение легкого покачивания было новым, непривычно волнующим и даже в чем-то занимательным. Окончание всех формальностей заняло еще минут 5, и, поставив последнюю подпись на последней бумаге, Кроу легко запрыгнул в гидроплан, подав жестом знак обернувшемуся пилоту, дескать, пора. С почти детской радостью и наивным восторгом Айзек смотрел в квадратное окошко с замелькавшими снаружи волнами, слушал солидный, басовитый гул двигателя. Когда гидросамолет после короткой пробежки оторвался от моря и синяя поверхность внезапно стала стремительно отдаляться, ученый непроизвольно охнул и вцепился в кресло еще крепче. До крайности увлеченный происходящим, он совершенно не заметил, как сидящий напротив майор проделал какую-то короткую манипуляцию и резко наклонился вперед. Металлический браслет с тихим щелчком замкнулся вокруг запястья Айзека, приковав его к подлокотнику. Несколько мгновений Эйнштейн переводил непонимающий взор со спутника на наручники и обратно. «Что вы себе позволяете? Как вы со мной обращаетесь?» — воскликнул он наконец. «Как с немецким шпионом», — гордо ответил офицер с воодушевлением инквизитора, притащившего еретика на справедливый суд. Но в его глазах плясали чертики насмешки. Словно Кроу играл на публику, проговаривая отрепетированный текст. «Вы обвиняетесь в саботаже научных исследований. В Вашингтоне вас ждет суд!» Эйнштейн ругался, пока не охрип, но Кроу хранил молчание. В однообразном гуле мотора прошел час, затем гидроплан пошел на снижение. Поплавки зацепились за верхушки волн, гидроплан тряхнуло. Ученый закрыл глаза, одновременно и от страха, и от слепой надежды, что катастрофа неизбежна и все наконец-то закончится. Но он ошибся. Едва остановился мотор, Кроу спокойно вынул из кобуры пистолет и выстрелил в затылок пилоту. Маленький салон заволокло сизой дымкой, потянуло незнакомым и очень неприятным запахом. «Пороховой дым», — понял Айзек, обмирая от ужаса и ожидая, что следующее пуля достанется ему. Но Кроу также спокойно, без всяких эмоций, спрятал оружие и, не глядя на скованного подопечного, с усилием отпер замок и открыл дверь справа по борту. Он сел прямо на металлический пол, привалившись спиной к окантовке проема, но так, чтобы не упускать из виду ученого. Закурил сигарету и отрешенно погрузился в ожидание. Вынужденно ждал и Эйнштейн, уже понимая, что впереди его ждет нечто ужасное. Родная лаборатория уже казалась ему чем-то из совершенно другой жизни, и лишь одна спокойная мысль угнездилась на задворках панически вопящего сознания. Получается, что пропу повезло. Ведь останься ассистент со своим учителем, он также отправился бы в полет и вполне мог бы разделить участь пилота. Эйнштейна трясло, как в лихорадке. Оказаться посреди океана в неисправном самолете с сумасшедшим на борту, что может быть страшнее? Грегор Кроу, он же Григорий Воронин, наслаждался вкусом хорошего немецкого табака, видом на море, страхом ученого и убийством. Ему нравилось убивать. И когда он был боевиком-анархистом и командиром боевой группы левых эсеров, и в незабываемые 2 недели у батьки Ангела, и в контрразведке Колчака. Подумать только, в который уже раз подумалось ему. Ну, кто знал, что муж этой цыпочки – однокашник адъютанта при Верховном правителе в Сибири. И, получив предложение выкупить арестованного мужа, она не поступит, как все до нее, а добьется аудиенции. И уже через сутки всесильному в своем городке начальнику контрразведки придется бежать в холодную ночь, бросив все. В Дальневосточной коммунистической республике, конечно, тоже было весело. Жаль, что все так быстро закончилось. Хотя способный человек не пропадет нигде. Дон Лучано, сам выбившийся в люди из тесноты и грязи кубинских притонов, отменно разбирался в разных сортах негодяев и сразу понял, к чему лежит душа у красного эмигранта. Гангстер и сутенер в прошлом, ныне респектабельный бизнесмен, сделал Воронину Кроу новые документы и новую жизнь, продвигая своего протеже по лестнице государственной службы. Со временем способный ученик привлек внимание старого партнера Лучана, чье имя даже старый бандит старался не упоминать лишний раз. День клонился к закату, море немного волновалось, и летательный аппарат ощутимо покачивало. Кроу курил как автомат, изредка поглядывая на часы. Эйнштейн молча съежился в своем кресле, маленький и жалкий человечек, в одночасье потерявший все. Кажется, пора. Воронин достал из специального ящичка ракетницу и пакет с зарядами. Выбрал нужный. Встав в проеме двери, он выпустил красную ракету, отсчитал 10 секунд и повторил процедуру. С спустя почти минуту, которая показалась самой длинной в жизни перебежчика, в ответ на самой границе горизонта взвелась ослепительно белая точка. Ответный сигнал. По-видимому, без четких ориентиров пилот немного ошибся с координатами посадки. Да и течение помогло, но все-таки их заметили, и рандеву состоится. Когда вдали показался продолговатый объект, похожий на огромное веретено, быстро приближавшийся к гидроплану, профессор поначалу решил, что это неведомый морской зверь, и суетливо забормотал: «Что это? Что это такое?» Всмотревшись старческими и подслеповатыми глазами в веретено, он впервые в жизни закричал от ужаса, насколько хватало осипшей и слабой глотки. Ответ на риторический вопрос, поставленный Эйнштейном, оказался ужасен. Воронин не смог сдержать почти счастливой улыбки при виде рубки с таким знакомым символом Трикселя. К дрейфующему на волнах самолету приближалась субмарина, на которой уже готовили надувную лодку, и Григорий позволил себе облегченно вздохнуть. Он смертельно устал, но это была приятная усталость, охватывающая человека после неподъемной работы, которая наконец-то сделана, и сделана на совесть. Организаторы должны быть довольны. Оставалось закончить все и получить щедрое вознаграждение. Не какие-нибудь бумажки, которыми скоро можно будет топить печи. Золото и то, что в нынешние смутные времена гораздо ценнее любых денег. Возможность присоединиться к новым хозяевам мира. Ведь в конечном итоге умение вовремя сменить хозяина – главная добродетель наемника. Не так ли? С мостика Воронину приветственно махнул человек в черной форме политической разведки. Рядом с ним стоял еще один, в простом пятнистом комбинезоне ягеров, который казался очень неуместным в открытом море. С такого расстояния Григорий не мог различить черты лица, но хорошо понимал, кто почтил его личной встречей, и внутренне подобрался, готовясь представить себя в лучшем свете. В лодке, которая подошла к самолету, было 5 человек. 2 дюжих моряка, больше похожих на санитаров из психиатрической лечебницы, доктор, судя по чемоданчику с красным крестом, и 2 уже виденных Воронином офицера, из разведки и пятнистый. Последнего перебежчик видел только один раз, и в темноте кубинского кабака, озаряемый лишь мертвящим светом красно-синих ламп. Теперь можно было рассмотреть патроны вблизи и в лучах заходящего солнца. Эйнштейн рвался и кричал до тех пор, пока ему не вкололи какое-то средство, от которого профессор обмяк и потерял интерес к происходящему. Григорий запоздало потянулся было за ключами от наручников, но моряки, не обращая на него внимания, быстро перекусили цепь кусачками и потащили обмякшее тело в лодку. «Хорошая работа. Я доволен», — ровно, сдержанно произнес человек в комбинезоне, и его слова прозвучали в ушах Воронина подобно райской музыке. Ягер тем временем подошел чуть ближе, ловко балансируя на чуть согнутых ногах, несмотря на усиливающееся волнение и качку. Он был не очень высок и до странности щупал. Плечи сходили на конус, начиная прямо от шеи и белой полоски воротничка, выглядывавшей из-под свернутого валиком капюшона. Но вокруг этого человека распространялась аура жестокости и властности. Сила, заставляющая подчиниться даже такого отпетого мерзавца, как Воронин Кроу. Может, это было из-за абсолютного спокойствия Ягера, а может, из-за его холодного, совершенно бесстрастного взгляда, которым мог бы смотреть на мир не человек, но рептилия. Щуплый втянул ноздрями воздух и повел головой в непонятном жесте. Стало видно, что его затылок прикрыт безбинтовой креоловой повязкой. Воронин затаил дыхание. До перебежчика доходили слухи о том, что наиболее отличившимся деятелям Евгеники, а также элитным бойцам, вживляют золотую пластину в основании черепа. Но он полагал, что это слухи. «Пора!» – скомандовал человек в комбинезоне. Лодка приготовилась отчалить. Моряки и врач терпеливо ждали, заботливо прикрывая усыпленного профессора от брызг. Ягер спрыгнул на поплавок и посмотрел в сторону солнца, от которого море уже откусило нижний краешек. В самолете хрипел и булькал умирающий Воронин, получивший достойную награду за труды – удар кинжалом в печень. Привыкший к огнестрельному оружию, он не заметил, как пятнистый собеседник легким движением руки освободил скрытый в специальном рукавном клапане широкий клинок без гарды. А когда почуял неладное, было уже поздно. «Красиво», — заметил Ягер с удовольствием, вдыхая свежий морской воздух и любуясь на заходящее солнце. Раненый в самолете упорно не хотел умирать, ворочаясь и хрипя. «Зачем?» — односложно спросил офицер разведки, спокойно и без удивления. Он привык, что коллега зачастую совершает непредсказуемые и неожиданные поступки, которые, тем не менее, всегда оказываются правильными и разумными. «Этот мог бы нам пригодиться». «Он курил», — пояснил человек в пятнистом комбинезоне, таком неуместном в открытом океане. хорошие доминиканские сигары. Непростительно для государственного служащего, который должен патриотично курить вирджинский табак. Привычка молодости, скорее всего. Он был не глуп, исполнителен, смел, но невнимателен к деталям. Для по-настоящему ответственной работы не годился. «Да, это верно», — согласился после секундного раздумья разведчик. «Дело сделано», — подытожил Ягерь, ловко запрыгивая в лодку. Отойдя метров на 10, евгенисты забросили в гидросамолет зажигательную гранату, и гидроплан вместе с двумя телами превратился в дымный факел.